Глава 20. Хлопоты секунданта. «Анастасия, я вас потерял!» Блондин окинул нас взглядом. «Не переживайте, Аркадий», — ответила аристократка. «Я же снова здесь, и, как видите, вполне здорова». Тогда одаренный посмотрел на ноги моей будущей жены. «Это что, песок?» — спросил он. И подозрительно поглядел почему-то на меня. «Да?» — Настя хихикнула. «Пойду надену туфли, пока еще кто-нибудь не обратил внимания». Девочка убежала, и мы с Аркадием остались один на один. Блондин все еще не отрывал взгляда от меня. В любом другом случае, я бы уже грызнулся и заставил его прекратить это делать. Но сейчас любое мое агрессивное действие будет не на руку. Сделает из меня злодея в глазах моей будущей жены. Нужно следить за языком. «У меня что-то на лице?» — спросил я и подался ближе к аристократу. «Что?» — смутился тот. «Вы так смотрите, как будто у меня на лице остатки еды, и вы не знаете, как мне об этом сказать», — пояснил я. «Вот я и спрашиваю, у меня что-то на лице?» Аркадий фыркнул, слегка поколебался, отведя взгляд, а потом решительно повернулся ко мне и уже хотел что-то сказать, но голос солиста «Мумий-тролль» перебил его. «Ну а теперь последняя песня, медленная композиция. И я хочу, господа, чтобы это был белый танец. Сейчас дамы приглашают кавалеров. Танцуют все». Заиграла музыка. С каждой секундой парочек на танцполе становилось все больше и больше. «Я не знаю, куда вы уводили мою будущую супругу, Константин», набравшись смелости, заговорил блондин. «И, к сожалению, не знаю, кто ваши родители и в каком клане вы состоите, но хочу вам рассказать, что похищать девушку с бала, пусть даже ненадолго, дурной тон, да будет вам известно, что о таких намерениях нужно предупреждать кавалера, с которым она пришла». «Ну что за сноб, а? Это максимально культурный наезд, жертвой которого я когда-либо становился. Так и хочется купить ему шоколадку, налить чайку и прижать к груди, чтобы парнишка успокоился. Если честно, я думал, что он вызовет меня на дуэль, которая принята в обществе чистокровных аристократов, и мы выясним, кто сильнее. А нет, все гораздо проще». «Аркадий», — начал говорить я, когда к нам внезапно вернулась Настя и взяла меня за руку. «Аркадий», — вторила мне девочка, — «позвольте, я приглашу на последний танец нашего нового друга». Она не стала дожидаться ответа и повернулась ко мне. «Константин, вы не против?» Я посмотрел на блондина. Аристократ буквально покрылся пунцовой краской. У него только пар из ушей не шел. Все остальные признаки ярости легко прослеживались на его лице. «Да, конечно», — кивнул я. И мы ушли на танцпол. Ох, какая же это пощечина! И при этом я даже не старался унизить аристократа. Но что поделать, это честный бой. «О чем вы беседовали?» — спросила одаренная, когда мы кружились в танце. Никогда не умел ей врать. Настя всегда чувствовала и настроение, и ложь. «Скажу правду». «Ваш будущий супруг, кажется, приревновал вас», — ответил я. «Вы расскажете ему о том, где мы были?» «О, нет!» Она отпрянула и внимательно посмотрела мне в глаза. «Конечно, не скажу. Вашу магию, в отличие от моей, запрещено использовать без разрешения. Я не хочу вас подвести». Я промолчал. Любые слова сейчас испортят момент. Хочется просто запомнить наш первый медленный танец и вспомнить его потом, через 10 лет, 20. В глубокой старости Настя, кажется, все поняла и тоже замолчала. Когда песня уже заканчивалась, я спросил: «Можете сказать ваш адрес?» Девочка с интересом посмотрела на меня. Я пояснил: «Я напишу вам письмо, если вы не против». «Напишите?» Аристократка улыбнулась. «Вы же умеете открывать порталы. Что мешает вам просто заскочить в гости?» «Не все так просто. Я не хотел рассказывать, что моя главная способность совершенно другая. Но и врать тоже». «Ну так скажете адрес?» «Ну хорошо. Запомните». Я кивнул. Музыка закончилась, и конферансье вышел на сцену, чтобы объявить о завершении вечера. «Я хотела вам сказать, Константин, что этот вечер был по-настоящему волшебным», сказала одаренная, с которой мы провели его. «Даже если мы больше никогда не увидимся, я всегда буду вас помнить». Внезапный грохот на другом конце зала заставил всех обернуться, а конферансье на сцене замолчать. Я увидел встающего с пола Аркадия. Блондин старался не порезаться о разбитые осколки вазы, на которую налетел. Рядом стоял Тихон. «Смотри, куда прешь!» Огрызнулся парнишка с серегой в ухе, который так и не подкатил к девице в красном. Блондин медленно поднялся и отряхнулся. Земля, высыпавшаяся из вазы, прилично заморала его фраг. «Извинитесь, сударь!» Спокойно, но краснея от ярости, прошипел Аркадий. «Сударь и сударыня — это обращение к аристократам, которые ушли далеко в прошлое. Но на светских приемах люди из знатных родов продолжают обращаться друг к другу именно так». Тихон осмотрелся и наверняка извинился бы, если бы девочка в красном не смотрела на него своими большими глазами. Одни гормоны не позволяли крутому парню из школы Насти принести извинения. «Еще чего!» — буркнул он и толкнул соперника снова. На этот раз Аркадий не упал, а лишь пошатнулся. «Господа, господа!» — заторопился конферансье со сцены, уже бросивший микрофон. «Вы знаете, что рукоприкладство запрещено. Если хотите выяснить отношения, то любой из вас может воспользоваться правом вызова другого на дуэль». «Дуэль?» — сухим голосом пробормотал я себе под нос. «Я уже слышал об этом. Это поединок, на который могут вызывать друг друга аристократы. В нашей школе такого нет, потому что очень много бастардов. А вот в школах Питера и Москвы, только для чистокровных одаренных, эта альтернатива самой обычной стрелки, но с применением боевых способностей, используется довольно часто». «О, нет!» Настя сорвалась с места и, придерживая руками подол своего платья, подбежала к блондину. «Бал закончен, Аркадий! Поедем домой!» Но аристократ не сводил своего взгляда с обидчика. Он отодвинул девочку в сторону, которая, кстати, была чуть выше него, и подошел ближе к Тихону. «Как вас зовут, сударь?» — попросил представиться он. «Для тебя, Тихон Игоревич!» — огрызнулся подросток, который, кажется, был старше на пару лет. Но в таком возрасте разница чувствовалась остро. «Тихон Игоревич, я вызываю вас на дуэль!» — гордо заявил Аркадий и ткнул пальцем в грудь своего оппонента. «Вы согласны?» — спросил конферансье в длинном черном фраке и с испанскими усами над губой. «Согласен!» — бросил Тихон. «Господа, уважаемые!» — хлопая в ладоши, конферансье привлек внимание даже тех, кто до этого занимался своими делами. «Расступитесь, пожалуйста. Встаньте вдоль стен. Так места должно хватить, и не придется выходить на улицу». «Что случилось?» — послышался шепот какого-то аристократа, который выходил в туалет и только вернулся. «Тсс!» — приложила указательный палец ко рту знакомая мальчишки. «Сейчас все узнаешь!» «Дамы и господа!» загорланил конферансье. «Так получилось, что с последней песней наших многоуважаемых артистов вечер не заканчивается. Прямо сейчас у нас состоится дуэль. Уважаемые дуэлянты, выберите себе секундантов. У вас есть несколько минут на то, чтобы подтвердить участие в дуэли или отказаться от нее». «Константин?» Аркадий подошел ко мне и поправил бабочку на своем воротнике. «Я прошу вас быть моим секундантом». Я слегка растерялся. Блондин вышел из себя явно из-за моей персоны, но решил отыграться на том, кто попался ему под горячую руку, видимо, чтобы не задевать чувств своей суженой. Однако лично мне Аркадий ничего плохого не сделал. Почему бы не помочь ему? Другое дело, что я не особо понимаю своих обязанностей как секунданта. Но если откажусь, Настя подумает, что я бросил ее дражайшего друга в беде. это мне не нужно. Ладно, соглашусь, буду действовать интуитивно». «Конечно, Аркадий», — кивнул я. «Благодарю вас», — кивком ответил он. «Тогда передайте моему сопернику, что я считаю свою честь запятнанной и не стану отказываться от поединка. Я смою позор его кровью». «Хорошо, это все?» «Еще нет. Вы не спросили, какой вид оружия я выбираю». «Да, точно», — уверенно согласился я. «Я согласен только на рукопашный бой с активацией щита, без возможности пополнения сил до конца поединка». «Понял. Теперь могу идти?» «Да, идите». Толпа уже расступилась, и теперь аристократы в красивых платьях и фраках стояли вдоль стен. На полу я заметил магическое свечение. Огляделся, увидел, что именно конферансье наносит световые полосы. Судя по всему, это границы ринга. В центре уже обозначен круг. У этого круга стоит секундант Тихона. Рыжий мальчишка с веснушками и стрижкой под ежика. «Тихон Игоревич не собирается отказываться от поединка», сказал секундант соперника, как только я подошел. «Ага, Аркадий тоже. И он согласен только на классический поединок с активацией щита и без возможности пополнения сил до конца поединка. Мы хотели предложить возможность пополнения хотя бы один раз». «Нет». Я обернулся и посмотрел на Аркадия. «Блондинчик категоричен. Принимайте условия». «Момент». Парень с веснушками жестом попросил меня подождать, сходил к Тихону, затем вернулся и кивнул. «Согласна». «Хорошо. Но у нас есть встречный вопрос. Секунданты будут продолжать поединок в случае, если один из дуэлянтов падет?» «А хочешь?» — спросил я и смотрелся в глаза оппонента. «Можем честно говорить?» Он понизил тон. «Конечно». «Не особо хочется впрягаться за Тихона», — признался мальчишка. «Мы едва знакомы. И в конце концов я приехал на Новый год, а не на турнир по боевым искусствам». «Тогда нет». Я пожал плечами. «Хорошо». Рыжий паренек уже развернулся, чтобы уйти, когда я остановил его. «Еще один вопрос». «Да? У секундантов наверняка есть еще какие-нибудь обязанности. Спрашивать это у своего потенциального соперника за женское сердце не вариант. А вот у парня, которого я вижу в первый и последний раз, почему нет? Даже если он попытается скомпрометировать меня перед кем-нибудь в будущем, я скажу, что он струсил и отказался продолжать бой за Тихона, а теперь выдумывает сказки». «Слушай, я впервые выполняю роль секунданта», — сказал я. «Боюсь, как бы чего не забыть. Что еще нам нужно сделать?» «Ничего. Драться мы отказались. Условия, по которым секунданты могут делиться силой с дуэлянтами, тоже не выдвигались. Боевая магия тоже мимо. Смотрим и наслаждаемся зрелищем». Паренек хлопнул меня по плечу, улыбнулся и совершенно серьезным лицом вернулся к Тихону. Принял у того пиджак, дал свой тамагочи, чтобы аристократ восполнил силы, а затем отошел к остальным одаренным, стоящим у стены. Я сделал то же самое. Только не смог предложить Аркадию свой тамагочи. Потратил заряд на открытие портала на побережье. Но Настя любезно поделилась своим. «Тихон выше на голову», — сказал я, вставая рядом со своей будущей женой. «У Аркадия есть шанс?» «Я боюсь совершенно за другое». Она, наконец, перестала грызть ногти. «Зачем Аркадий вообще в это ввязался?» Девочка подалась ближе ко мне. Я ее приобнял. «Сильно переживает за блондина. Они действительно хорошие друзья, но не более». «Дамы и господа», — объявил конферансье, выйдя в центр круга. Все тут же замолчали. Тогда мужик с испанскими усами продолжил. «Сейчас мы с вами станем свидетелями дуэли между Аркадием Суворовым и Тихоном Атре. Аркадий бросил вызов своему обидчику за то, что тот отнесся к нему с неуважением. Пусть Господь решит, кто же прав в этом споре». Конферансье смерил взглядом дуэлянтов. Те ему поочередно кивнули. Тогда он продолжил. «Это будет классический поединок с возможностью наложить щит и набрать силу перед боем. Дуэль кончается после нокаута. Секунданты поединок не продолжают, Итак, если все готовы, начинаем!» На уроках боевых искусств я проходил многое, но вот использовать силы для усиления физических возможностей своего тела пока нет. Сейчас посмотрю на эффект. Может, стоит выучить рукопашку пораньше. Что касается наложения щита, мы уже несколько месяцев учимся усиливать кожу с помощью различных техник на уроках щитознания. В отличие от того знака, которым я защищаюсь обычно, для этой техники не нужна энергия с изнанки. Кожу сделать, например, каменной, может любой одаренный за счет внутренних ресурсов своего тела, если научится ими управлять. Вот, например, Аркадий, оставшийся в брюках и в одной белой майке, кожа которого теперь серая, уже умеет это делать. «Он убьет его!» — вздохнула Настя и закрыла руками лицо. Аркадий и Тихон пошли навстречу друг другу, в центр круга. Парень с сережкой в ухе атаковал первым. Тогда блондин увернулся и ответным выпадом показал, что будет бить справа. Тихон повелся на обман, раскрыл зону в районе живота и тут же получил удар под дых. Звук встретившегося с каменной кожей кулака эхом разнесся по бальному залу и заставил Настю поморщиться. Как будто это она испытала боль, а не парнишка из ее школы. Зона на животе, куда прилетел кулак Аркадия, покрылась трещинами и покраснела. Почти пробил. Блондин не дал шанса Тихону оклематься. Он тут же атаковал серией ударов, которые поклонник красного платья просто не успел блокировать. Кулаки побеждающего аристократа с высокой скоростью мелькали у лица Тихона, врезаясь в его челюсть, скулы, виски и уши, пока старшеклассник не споткнулся и не упал на пол, истекая кровью. «Дуэль окончена, дамы и господа», — возвестил конферансье. «Правда на стороне рода Суворова?» Он не успел договорить фразу. Аркадий подлетел к Тихону, поднял его с пола, кажется, вцепившись в ребра мальчишки, и со всей силой прибил к стене. Аристократы, стоявшие на том месте, еле успели отойти в сторону. «Остановитесь, дуэль окончена!» — вопил мужик с усами. Но блондин не слышал. В ярости он нанес еще удар по морде обидчика, а затем провел целую серию по его животу, пока кожа Тихона окончательно не потеряла стойкость, и, кажется, он сам уже терял сознание. «Стой!» Я подлетел к аристократу и оттолкнул его в сторону. Он уже собирался врезать мне, но остановился. Я видел, как языки пламени пляшут в его глазах. «Ты победил!» Процедил я сквозь зубы и прищурился. «Да что с тобой такое?» Все в зале молчали. Один тихо на полу отхаркивал кровь из легких. Постепенно ясность стала возвращаться во взгляд Аркадия. И в это самое время я догадался, какая у него родовая способность. Берсеркер. Одаренные из этого рода могут активировать в своем теле внутреннюю силу. Они становятся более ловкими, сильными, быстрыми. Все чувства обостряются, обоняние, зрение, слух. Это в буквальном смысле машина для убийства. Но есть один и самый главный минус. В таком состоянии они практически не способны контролировать свою ярость. У Тихона просто не было шансов на победу. Вот что значит «в тихом омуте черти водятся». «Позвольте, я помогу ему». Настя начала прорываться сквозь толпу. «Нет!» Блондин преградил ей путь. «Он получил по заслугам за проявленное неуважение ко мне и моему роду, Анастасия. Тихон Игоревич должен осознать всю горечь поражения. От унижения, которое он испытал в поединке, до физической боли, которая учит людей лучше всего». Девочка растерялась. Она посмотрела на аристократов вокруг, которые тоже молчали. Ждала поддержки. Но даже конферансье, который был единственным взрослым в зале, только смерил пульс лежащему на полу, но тоже не проронил ни слова. «Ты покалечил человека, Аркадий!» Зло прошипела аристократка, впервые обратившись к своему спутнику на «ты». «Я должна ему помочь!» «Я сказал нет!» Огрызнулся блондин и схватил девочку за руку. Так больно, что та даже кротко простонала. «Это он зря!» Это подействовало на меня, как красная тряпка на быка. Я прямо сейчас готов ему сердце вырвать. Я подлетел ближе, схватил блондина рукой за майку и уткнулся своим лбом в его. «Дама сказала, пропусти!» — процедил я. «Кажется, теперь в моих глазах можно было разглядеть пламя».